Які жанчыны? Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соусь. У гэтыя летнія дні мы пагаворым пра тое, як правільна арганізаваць падарожжа і якіх памылак трэба пазбегнуць. У гэтым нам дапамогуць прафесіяналы. Лілія Кобзік, рэдактар сайту Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый «Турсаюзбай», Галіна Навунчык, гід-экскурсавод па Еўропі, выкладчыца гісторыі Чэхіі, гісторыі Заходняй Еўропы, і Вольга Улевіч, кіраўніца турыстычнай фірмы «Кармен Тур», якая арганізуе падарожжы па Каталоніі і па ўсёй Іспаніі. Ну і вось цяпер сярэдзіна лета, хтосьці ўжо спланаваў адпачынак, хтосьці яшчэ прыглядаецца. От, калі ласка, дайце парады, як найлепей арганізаваць падарожжа і свой адпачынак, што трэба ўлічыць, вывучыць, падлічыць, запланаваць. От, Галіна, давайце вы пачніце першае, давайце засяродзімся на падарожжах у рэгіёне, дзе працуеце вы, Чэхія і Еўропа цэнтральная. Калі ласка, Галіна. Добры дзень. Я, канешне, пачну з таго, што гэтае лета ў Чэхіі надзвычайна гарачае. Надвор'е просто абсолютно такое не просто летнее, а лічыцца, что у нас тут такі больш-менш спакойны клімат, але вельмі гарачае лета. Таму пры падарожжы ў Чэхіі ў гэтым годзе абавязкова раю ўсім з сабой браць па звычцы, як вы звычайна ездзіце на мора, крем ад загара. А вельмі шмат падпаленых людзей зараз на вуліцах Прагі, бо людзі не разлічылі на гэта. А гуляць прыходзіцца па вуліцах вельмі шмат, таму абавязкова крем для загара. І ўвогуле трэба планаваць свае паездкі так, каб было вам камфортна. А звычайная памылка турыстаў, якія прыязджаюць у Чэхію, гэта перанасычанасць праграмы. Заплануюць сабе вельмі-вельмі людзі шмат, стамляюцца, а гарачае надвор'е яшчэ спрыяе гэтаму стамленню. А пасля ёсць выпадкі, калі нечага халоднага піва, прынамсі, у Празе, можна выпіць і падпрастудзіцца. А таму маё пажаданне такое, усім, хто збіраецца ехаць у Чэхію ў бліжэйшы час, разлічвайце на тое, што горача тут, і плануйце свой адпачынак комфортным, каб гэта быў сапраўды адпачынак, не гледзячы на экскурсійную праграму, канешне, якую таксама ўсім раю. Вольга, ну, на моры горача ўвесь час. Вот якія вашыя парады? Добрый день. Не совсем так. У нас, я слушаю Галю и понимаю, что у нас, куда ушло тепло. У нас только сейчас начались первые теплые дни. Ну, конечно, лето будет. Его не может не быть в Испании. Лето будет. Но все знают, что когда едут на море, что надо взять панамку. Мне кажется, главная ошибка, и об этом я говорю всегда и всем, не приезжать в августе. В августе все очень дорого и очень много народу. Перенасыщенные пляжи, очереди в магазинах, пробки на дорогах. И самое главное, про какой отдых мы говорим. Сейчас есть два вида отдыха. Организованный туроператором отдых, где в пакете у вас есть и перелет, и трансфер, и отель, и питание. Здесь оператор решит за вас все проблемы. Это нормальный вид отдыха и самый дешевый вид отдыха на самом деле. Но вы будете чувствовать себя на каждом этапе немножечко изолированным от жизни страны. Вы жизнь страну не увидите. Ваш туроператор привезет вас, ну так буквально как груз, где-то поселит, где-то покормит, но у вас не будет контакта с страной. Другой тип путешествий, самостоятельный, вот он в августе. И да, и туроператор в августе вас тоже точно так же провезет, вы, возможно, этих мелочей не заметите. Но если вы собираетесь в Испанию, в Италию, во Францию, в Германию, почти все страны Европы, в августе начинают уходить в тотальные отпуска. Вплоть до того, я это вижу каждое лето, на трассе очереди. То есть люди едут на море, люди едут в какой-то регион, где какой-то винный праздник, где какой-то маскарад, и стоят просто по жаре очереди из машин. Вот это надо очень четко планировать. Опытные путешественники уже с этим сталкивались. Закрываются фабрики в Испании, в Италии, в Франции, закрываются офисы, и все люди, дети не ходят в школу, и все люди отдыхают. Вот чтобы избежать этого трафика, свои индивидуальные передвижения по Европе не планируйте на август. Начинается учеба в сентябре, у европейских школьников, у кого-то с первых чисел, у кого-то с 15 сентября. Я знаю, что у нас тоже школа начинается с сентября. Но все равно вот для того, чтобы увидеть жизнь страны, а не вот эту безумную жизнь отдыхающей страны, да, надо... Я бы вообще, если честно, по Испании путешествовала зимой. У нас зимние температуры тоже комфортные. Если в октябре и в ноябре можно окунуться. Если чисто пляжный отдых, да, конечно, лето. А ознакомительный и немножечко, не знаю, там, захватить какого-то купания в какой-то дикой бухте, то это возможно в любое время года. Не надо ехать в Испанию в августе. Наверное, вот такой мой совет. И надо четко знать, что вы хотите от отдыха. Галя правильно сказала, что иногда перенасыщенные, то есть люди планируют себе очень много. Надо четко понимать тайминг путешествий. Когда мне туристы говорят, а мы хотим сегодня увидеть Барселону, Жирону, посетить виноградники и, может быть, что-то еще... Нет, что-то одно, потому что по-прежнему на отдыхе 24 часа в сутки, по-прежнему на отдыхе есть светофоры, по-прежнему есть проблемы с парковкой, по-прежнему есть, ну не знаю, человек ходит с такой же скоростью, как и в то время, когда он работает. Действительно, надо более подходить к планированию, особенно экскурсионной программы, с большим релаксом. Оставить время на форс-мажор, оставить время на перекус, а не мы хотим увидеть все. Невозможно. Невозможно. Надо... Я понимаю, что наши люди приезжают голодными, к впечатлениям, да, хотят увидеть все, времени мало, 2 недели – это вообще очень короткий период, чтобы увидеть такую страну, как Испания. Но у испанцев есть замечательная черта в характере. Они умеют расслабляться. И когда ты расслабляешься, тебя как бы вот этот поток жизненный, да, он куда-то тебя выносит в какие-то очень хорошие, высокие атмосферы, где ты можешь действительно... кайфануть, как говорится, да? Когда мы бегаем с высунутым языком... Дякую, Воля, я хотела б зараз і Лілі слово дать. Вот, якраз ви давно працюєте у туризмі, у туристичній сфері, і ви добре ведаєте, як гэты груз, як Вольга вобразна зараз сказала, відправляється на відпочинок. А вот, ці могли б ви так само дать свої поради, як найлепш запланувати подорожжа і у самой Беларусі, ну і вот на, по найбольш популярних маршрутах для жыхароў Беларусі, калі ласка, Лілі. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, раз уж мы начали с погоды, я тут хочу поддержать Галю. Дело в том, что у нас в Минске, в Беларуси тоже очень жарко. Вот, но я почему-то в этом году не вижу так много загорелых людей, как это было вот в прежние годы. Вот, из чего, наверное, сделать можно вывод, что все-таки поток туристов, которые выезжают из Беларуси на море, за границу, все-таки он поубавился. У нас обычно в мае, уже знаете, начинали вот массово просто ходить на улицах, такие очень красивые дамы шоколадные. Вот этого почему-то нет. Вот, какой-то... Лилия, просто зараз такие тенденции есть, что люди больше клопотятся про здоровье и просто вельми добро мажутся кремом и сидят под парасонами? Нет, мне кажется, у нас просто стало меньше денег. Вот, это, конечно, я не в радость говорю двум моим коллегам, которые ждут наших туристов там за границей, да, но, тем не менее, вот такая вот, мне кажется, тенденция есть. Ну, если по существу, то советы тем, кто уезжает за границу, вот главный совет, это все-таки заботиться о визе. Может быть, он немножечко запоздал, потому что, может, это надо было даже чуть раньше делать, весной. Но если бы вы знали, что у нас происходит в визовых центрах. У нас же сейчас в основном упор, вот, где открывают визы, это визовые центры, меньше в посольствах. Польская не пробиться. То есть люди из Минска едут в Барановичи, визовые центры, еще какие-то там пути ищут. Это невозможно. В итальянском тоже какие-то проблемы. Значит, допустим, там греческого посольства у нас нет, значит, в других визовых центрах открывают, либо в Москву. То есть вот проблема визы для нас остается. Хотя там многие говорят, что уже полбеларуси обзавелись вот этими мультиками. На самом деле это не так. Когда наступает сезон, вот эта проблема. Уехать за границу, получить визу вовремя. Это проблема для тех, кто уезжает за границу. Для тех, кто остается в Беларуси, проблемой, наверное, будет забронировать агроусадьбу, потому что у нас хорошая погода, а где нам отдыхать? Гостиничный бизнес у нас как бы до сих пор так и не развился. Остаются санатории, которые, в общем-то, ну, предназначены для того, чтобы все-таки лечиться, и агроусадьбы. То есть вот агроусадьбы, об этом тоже нужно заботиться. Если вы хотите, как советует Оля, в августе все-таки не уезжать в перенасыщенную Испанию, а, например, отдохнуть где-нибудь на Брославщине, а кроме как на агроусадьбах, вы нигде не отдохнете, там одна гостиница, Like Braslav. Вот, то все-таки нужно позаботиться о том, чтобы ее забронировать. Их просто на выходные не хватает, этих агроусадеб. У нас в туристических зонах просто беда с гостиницами. Там, скажем, на Нарочи одни наносы, которые обанкротились, на Браслове там одна гостиница, и все. Остается только агроусадьба. Поэтому бронировать заранее. Вот у меня такие, как бы, скромные советы. Ну и давайте еще раз протягнем те же самые парады, але такого кшталту, чего варто позбегнуть? Что повинно быть тому, табу заборонено? Как предухилить небеспеки, какие могут быть? Галя, коли ласка. Ну, первое табу, якое вот просто одразу всплывая у меня на памяти, это то, что вельми часто у Чехии туристы купляют продукты с марихуаной. Тут яны дозволенные, это продукты. Это может быть чай, там это может быть какой-нибудь напой. И покольки это на каждом кроку тут продается, есть такое чувание, уражение, что это можно привезти и в якости подарунка. Ну вот такие подарунки на въезде в Беларусь будут для вас вельми небеспечны. Чехия так само краина абсенту. Вы можете покаштовать этот алкогольный напой тут в абсентериях, яны тут на каждом кроку. Вас тут научат, как это правильно сделать. Але купить бутыльку абсента и увезти в іншую краину так само может быть просто погрозой на межи, там, где такие продукты заборонены. Для русских туристов ясно, что шмат продуктов были в списке забороненных на увоз. Надеюсь, что это уже хваля прошла, бо там ясно есть это европейские санкции. Чего тут треба позбегать? Треба позбегать конфликтов, найперш за все. Рукоприкладство, потому что наши люди вельми часто разбираются таким способом. Это как бы вельми простая разборка, а это может быть вельми простая на погляд туриста, приехавшего из Беларуси или из России. А для Европы этот конфликт может кончиться арештом и великими неприятностями. Это такие вот две речи, которые тут просто человек мусит ведать, что он в иншей краине. Это может каштовать позбавление визы, въезду в Евразвяз на наступные 10 год. Тому вот это такие небезпечные речи, которые треба тут контролировать. У Празе так само треба позбегать наведывание адмысловых мест, которые связаны, мягко так скажу, с обслуговыванием пригожими женщинами. Бо, звичайно, это сопровождается так само с алкогольными некими напоями. У этих алкогольных напоях оказывается клофелин. И после человек эту девушку для себя приводит в номер, и раница в этом номере может ничего не найти. Это такие, ясно, напаукриминальные речи, которые отбываются, полиция это контролирует. Звичайно, кишенные крадежи бывают вельми у великим натолпе, вельми часто. А про это усюду попереджують і у готелях, і я, наприклад, так працюю зі своїми туристами обов'язково, а гэта нагадую. Є ще у Празі одна із небезпечних речі опошнім часом, гэта трамваї. Трамваї просто вельми шмат здаренняв опошнім часом, аварію, інвалідності, особливо у туристів, які не розлічують на гэты від транспорту у городі. Трамваї тут їздять хутко, і трамвай треба пропускати. Ну і шмат-шмат ще може бути різних от таких бытових попереджень. Звичайно, їдучи в Україну, можна начитатися в інтернеті, які були здарені випадки. Але от я вам перелічила Прагу, конкретно ці речі, які от просто під клічником мусить быть. На это треба звернуть увагу у городе. Вольга, а что под клишником у Испании? На что звернуть увагу? На те самые речи, эти некие одрозности есть? Ой, самое, наверное, опасное, и то, что я вижу вообще в новостях, что почти каждое лето кто-то гибнет, не рассчитав свои силы, отплыв далеко от берега, попав в какое-то течение в Аликанте в том году. Я работаю не в районе Аликанте, у нас таких случаев не бывает. Но вообще я вижу и самолеты Красного Креста, вертолеты, прошу прощения. Очень опасно. Море – это и солнце, особенно для нас, людей из другого климата, море и солнце – очень опасно. Если вы идете на пляж, не релаксируйте, знаете, до последнего. Не надо выпивать две бутылки вина, потому что потом вы не контролируете себя в море. Это все-таки моя рекомендация и мои туры – в следующем году будут направлены на более такой, знаете, оздоровительный, с потерей веса, с детоксом, какой-то вот такой вот оздоровительный и косметологический даже вот вид отдыха наряду с достопримечательностями буду предлагать. Потому что, да, Испания, да, вино, но вы знаете что, испанцы как пьют? Никогда не видела пьяного испанца. Бокал. Каждый испанец, когда заказывает бутылку вина за обедом, оставляет ее недопитой. Мы нет, мы немножко злоупотребляем. Конечно, мы приехали, у нас эмоции, мы не видим этого вина целый год, мы не видим этого солнца. Но сочетание солнца и вина – это достаточно опасно. В Барселоне, в Жироне нет, в более мелких городочках нет. Только, пожалуй, в Барселоне, в аэропорту и в порту. Мошенники со всего мира съезжают. Это не барселонцы, не каталонцы, не испанцы. Это мошенники, это румыны, это албанцы, которые вылавливают в большом туристическом потоке зевак. Если вы держите сумку при себе, никто у вас ее не выдернет и руку вам не отрежет. Но если вы одновременно фотографируете Саграду Фамилию, у вас сзади болтается рюкзак, на второй руке висит ребенок, вы жертва, потенциальная жертва для таких мошенников. Надо всегда немножко бдить. Ну и что еще, какие опасности? Когда жарко, еда портится быстро. И вообще в Барселоне, особенно в Барселоне, кушайте только по рекомендациям. Никогда в туристических районах, типа вот на улице Рамбла. Это немножко опасно. Огромный поток идет через Барселону. И иногда есть недобросовестные как бы заведения. Поэтому с едой в жару тоже надо быть очень осторожно. Ну а потом Испания, знаете, какая-то такая страна, они сами живут расслабленно, да? И чем меньше линия натяжения, тем меньше лопается, тем меньше рвется. Не надо напрягаться, когда мы с нашими напряженными лицами пытаемся что-то узнать, урвать, там, добежать. Мы выходим из ритма всей страны. Дякую, Вольга и Лиля. Какие вы небезпеки бы назвали, какие вот, ну, могут сустреться и в Беларуси, и при подороже за межу с вашего досвиду? Ну, может быть, это не из личного опыта, но мне почему-то тоже хочется вслед за коллегами повторить вот этот призыв, ну, не злоупотреблять на отдыхе, тем более, что, как ни странно, но в этом сезоне вот два хитовых направления – это Египет и Турция. Да, и это очень жаркие направления. И, конечно, там вот эти вот лишние возлияния, ну, действительно, они могут привести к очень плачевным результатам. Вот, что касается наших туристов, которые организованно путешествуют с помощью турфирмы, нужно быть очень осторожными. Нужно обращать внимание, у кого вы покупаете. Вот как ни странно, у нас же государство такое социально ориентированное, и вроде бы все такое регламентированное, но туризм несколько лет назад, он лишился лицензирования, рынок этот совершенно свободный, и только, по-моему, в прошлом сезоне 2 или 3 случая мошенничества такого раньше не было. То есть фирмы открываются, значит, они открываются в каких-то там полуподвальных помещениях. Сейчас это сделать легко, договор с оператором, как бы и вперед продавай. Но это открыло дорогу для разнокалиберных мошенников. Поэтому нужно смотреть очень-очень аккуратно и подходить к выбору турфирмы. У нас же как люди подходят? Где дешевле? Кто больше даст скидку? Это вот беда просто, да, бич турбизнеса. Турбизнес рыдает, считает, что это приведет к банкротству, потому что все бегают в поисках скидки, давят, душат турфирмы, там дешевле, дешевле, дешевле. С одной стороны, это можно понять, потому что какая экономическая ситуация, любой человек нормальный хочет сэкономить. Но есть какие-то пределы рентабельности бизнеса. И вы не можете 100% быть уверенным, если вы покупаете, значит, в подвале у кого-то, что все закончится благополучно. Даже если вы думаете, ну это же тур известного оператора, но не закроется ли завтра дверь вот этой вот так называемой фирмы, не увидите ли вы объявление и опечатанную дверь. Вот в чем штука. Поэтому я бы все-таки советовала вот очень аккуратненько подходить к выбору фирмы и очень аккуратно подходить к такому, осознанно делать выбор, откуда вы летите, с кем вы летите. У нас много странных предложений появилось, в том числе с вылетом из Киева. Я не хочу там порочить украинских коллег, но у них вот другая сторона медали, у них рынок открыт, там очень много частных каких-то там авиакомпаний, например, там операторов, агентов, и цены, естественно, ну, будут бросовые. Далеко не всегда, редко это приводит к тому, что ваш отдых там совсем не состоялся, это, или уж совсем каким-то скандалом. Но, как правило, вот бич прошлого лета, ну, может быть, и этого будет. Задержки вылетов, переносы, люди едут с детьми там, в Киев, в Москву, это не так просто. Значит, на автобусах, потом ждут рейса, там три задержки подряд, это стало нормой. Вот, да, тут как ни крути, хоть мы ругаем наши дорогие перелеты из Минска, но здесь какая-то гарантия, что ваш отдых пройдет по такому нормальному варианту, да, вы заплатили, наверное, переплатили, да, как мы все там подозреваем, но тем не менее вы приехали в аэропорт, вы вовремя вылетели, вы отдохнули, прилетели, вас забрали, все, у вас полноценный отдых, там гарантии нет, значит, нужно просто, раз вы как бы хотите дешевый сыр, может, он не всегда в мышеловке, но нужно очень осознанно подходить к этому выбору, значит, смотреть, рассчитывать силы, может быть, не лететь с маленьким ребенком, mm-hmm. да, из аэропорта, значит, не Минского. У нас сейчас, кстати, появилось хорошее предложение региональных вылетов, то есть из Гомеля, из Могилева, из Бреста, из Гродно сейчас везде летают самолеты. Это Греция, Турция, Болгария, Черногория. Вот, может быть, обратить внимание на эти аэропорты. Я еще хотела спочатку вас, Галина, и вас, Вольга, запытаться вось про что. Чехия и Испания – туристичные краины. Великую частку бюджету складают поступления от туризму. Вы обедве жили в Беларуси и уже вот долгий час живете у Чехии, у Испании. Какие парады вы бы дали, обопирающиеся вот на чешский, на испанский досвид? Не белорусским профессионалам у туризме, они шмат что ведают, как правильно робить, а уладам, которые хотят сделать краину привабной для туристов. Что треба изменить? Коли ласка, Галина. Ведаете что? По-перше, конечно, мы за не вельми любим нашу краіну. А што трэба змяніць уладу? Трэба змяніць уладу. Вот што я хацела б сказаць. Канешне, проста гэта казаць, жывучы ў Чэхіі, але можа па той самай прычыне мы ў Чэхіі, а мая калега ў Іспаніі. А справа ў тым, што пакуль не змяняецца ў краіне уладная палітыка, можа мы колькі ўгодна гаварыць, што ясна, турызм – это нейтральная сфера і ўсё такое, потоков туризма, який мы называем туризм incoming, то есть туризм, який въездный в Беларусь, ну, вельми тяжко изменить. А Беларусь на сегодняшний день, это просто факт у туристичной сферы, застается краиной рызыковного туризма, альбо экстремального туризма. А краина, у якой непредказальная бяспека любого замежнага турыста. 25 сакавіка, калі вы паглядзіце турыстычныя форумы, застаецца на сённяшні дзень самым небяспечным днём, у які не рэкамендуецца замежным турыстам бываць у сталіцы Беларусі, у Мінску. Таксама ў рэкамендацыях і ў форумах пішуць турысты, калі вы бачыце шмат людзей, якія ідуць пад бел-чырвона-белым сцягам, а гэта белае палотнішча з чырвонай палоскай, старайтеся ад гэтага месца трымацца найдалей, бо вас могуць арыштаваць, пасадзіць у пастарунак, і пасля вы будзеце мець вельмі вялікія праблемы. Гэта ёсць, гэта факт у турыстычных форумах. Таксама ў турыстычных форумах мы знойдзем інфармацыю пра тое, як крадуць у беларускіх гасцініцах горнічныя, а так званы легальны крадзёж, калі вашу дарагую рэч захаваюць пад нейкі часопіс, і вы просто на яе забудзецеся, і тады яе можна будзе спакойна забраць. А калі вы яе будзеце шукаць, то спакойна гэты часопіс падыме для вас прыбіральчыца і пакажа: «Ой, прабачце, я просто выпадкова накрыла гэта часопісам падчас таго, як прыбірала». Гэта таксама факт, які ёсць на форумах. А краіна мусіць навучыцца прымаць гасцей. І вялікі мінус, які пазначаецца і ў рэкамендацыях Міністэрства замежных справаў, і таксама ў турыстычных форумах удачнення для Беларусі, все это ведаюць, не валоданне насельніцтва, асабліва сфера сервіса ангельскай мовы. Вельмі цяжка дамовіцца. Вялікі плюс, канешне, што ў метро абвяшчаецца ўсё па-ангельску, гэта проста ясны камплімент беларускай сталіцы. Але беларуская мова вельмі, прабачце, ангельская мова вельмі слабая ў Беларусі, гэта таксама дыскамфорт. Я яшчэ адзін раз кажу, што Беларусь застаецца ў зоне экстрэмальнага турызму. А як гэта звязана з уладамі? Пакуль, на маю думку, прэзідэнт краіны не поедзе ў афіцыйныя і дзяржаўныя візіты у Злучаныя Штаты Амерыкі, у Лондон, у сталіцу Вялікабрытаніі, у іншыя сталіцы Європы, пакуль не будзе дзяржаўных візітаў, пакуль з прэзідэнтам Беларусі за руку не будуць вітацца астатнія прэзідэнты, вельмі цяжка сказаць, што ўлада можа зрабіць дзеля таго, каб краіна стала на інкамінгавым турызме у першыя рады. У мяне ўсё проста, схема ў галаве очень простая. Вся Европа летает на лоукостах. Перелет из Барселоны на Майорку стоит 30 евро. Из Барселоны в Португалию 30 евро. На Мальту 15 евро. Ладно, иногда ты заплатишь 100 евро за перелет. Нету рейсов, нету сообщения с Европой. Европа от нас далеко. Поляки-то и немцы к нам едут, если им надо. Если мы хотим, чтобы нам поехала Дания, Голландия, Франция, Италия, Испания, нужны дешевые перелеты. Хотя бы 2-3 рейса в неделю, а их нет. Если у каждой страны будет свой лоукост с аэропортом в Минске, будут туристы. Безвизовый режим уже практически есть, но вроде как даже работает. Можно прилететь, конечно, 4 дня опять мало. Не знаю, сделали 10 лет, 10 дней, да, вот когда можно прилететь на 10 дней, говорили об этом. И все. Вторая проблема, что нету гостиниц. Гостиницы, которые стоят в Минске, вы меня простите, но это не гостиницы для туристов, это гостиницы для бизнесменов. Там ночь стоит столько, сколько люди готовы потратить на отдых вообще. Ну, правда, какие-то вот эти фешенебельные отели. Нужны 2-3 звезды, их должно быть много. И ночь там должна стоить 50-60 евро на двоих. А не так, как это сейчас стоит в наших отелях Европа, Минске, все такое. Нету, для туризма нету базы. На чем летать, где жить? Пасля такіх жорсткіх ацэнак, якія далі Галіна і Вольга, от Лілія, от вы спецыяліст у турыстычнай сферы, шмат гадоў працуеце, доўгі час былі галоўнай рэдактаркай газеты «Турызм і адпачынак». От што трэба неадкладна зрабіць, каб болей турыстаў ехала ў Беларусь? От. Ну, от як мне падаецца, такі вельмі моцны ўдар па турыстычнаму іміджу Беларусі быў нанесены нядаўнімі такімі гучнымі турэмнымі справамі, калі француз сеў турму за патрон, Японія за антыкварную зброю. Видим, коллеги, что инкаминг Беларуси более такая жаркая, горячая тема, чем там выпивка на пляжах Турции. Действительно актуальный вопрос. Я согласна, что есть у нас проблемы и с политическим, конечно, имиджем, но хочу напомнить, что есть страны, у которых имидж тоже не самый лучший, там, не знаю, Куба, Венесуэла, но туда едут, тем не менее. Почему? Потому что, ну, понятно, что много туристических магнитов и есть эффект вау. Понимаете, вот этот эффект вау. То есть на сегодняшний день, конечно, мы никакие. Тут можно и лоукосты вспоминать, там все что угодно, но о нас и не знают. То есть те, кто сюда приезжают, включая моих коллег, когда въезжают, видят, что прелести-то на самом деле есть. Может быть, они тихие, может, где-то что-то уже появляется. Там какая-то, не знаю, хипстерская, октябрьская там улица, например, да, гламурная, более зыбицкая. На улицах есть народ, там есть музыка, там есть мероприятия, понимаете? Но нужно открыться, то есть должен быть какой-то эффект вау. То есть вот какой-то, на самом деле, гостиницы, вот Оля, они появятся. Вот эти двухзвездочные или там для активных туристов, когда вот появится этот продукт, а он в купе только может быть, то есть это какая-то совместное творчество, понимаете, которое, оно вот рождается вот как, я не знаю, как атмосферность в городе, да, в стране, то есть это и турфирмы, это люди, как они чувствуют себя на улицах, сидит ли молодежь на ступеньках, да, значит, чувствует ли она себя свободно. Понятно, что вот эти все случаи, которые вы там вспоминаете, да, они ну, не способствуют притоку туристов, но, может быть, ну, не настолько там они уже и как бы врезаются в сознание, да, по сравнению с тем, как работает сарафанное радио, когда отсюда возвращаются люди и говорят, боже, какая классная атмосфера, да, или они говорят, ой, вообще-то город такой бедненький, там делать нечего. Да, у нас нет таких архитектурных достоинств, как в Барселоне, например, и в Праге. Ну, что, нам закрыться и тут копать картошку только, ничего не делать? Конечно же, нет. Мы можем создать сервис. Мы можем создать дешевый сервис, мы можем создать классный сервис, мы можем создать креативные вещи, которые откроют страну, вот этот эффект вау. Мне кажется, что когда-нибудь вот эти чары над Беларусью по многим причинам возникшие, они все-таки развеются, и вот этот эффект вау, он появится, как он когда-то появился, я помню, 92-й год, если коллеги помнят, съезд белорусов в свету, когда там приехало там 50 тысяч человек, и весь Минск, от оперного, весь центр был просто полон людей, разноязыкой толпы, которая ходила, говорила. Вот я думаю, что такие времена будут, и надо будет воспользоваться моментом и просто создавать продукт. Не просто говорить, вот как у нас все плохо, у нас нет таких памятников старинных, а просто создавать его. Его можно сделать. Этот продукт называется атмосфера, атмосферность.